Сиреневый город. Шумный город стал вдруг задумчивым, стал сиреневый, весь потученный. В этом городе я затерянный, сам задумчивый, сам сиреневый. Слишком ласковой ты была опять, и опять-опять мне пришлось сбежать. Видно, я чудак, видно, я дурак. Быть не может так, не бывает так. Над витринами тентов бьет брезент, видно быть дождю, видно быть грозе. Жарким был весь день, слишком парило, как бы молния не ударила. В душном мареве день сиреневый, слишком сразу ты мне поверила. Я боюсь, дурак, все попасть в просак. Быть не может так, а не бывает так. Нам жара вот так, в редких случаях попрохладнее было б лучше бы. Смокший тенниски жжет прилипший шелк, уж скорее бы дождь проливной пошел. В шумном городе я затерянный, собирается дождь сиреневый. Жарким был везде, слишком парило, как бы молния не ударила.